Глава третья. Всю дорогу до Молотова Александр неотступно думал об одном. Написали бы Таня с Дашей, останься они в живых. Сомнения одолевали его, атаковали нещадно, как германские самолеты, ленинградское небо. Проехать полстраны через Ладогу, Онегу, Двину, по реке Сухоне и Унже, к Каме и Уральскому хребту, а до этого 6 месяцев не получать известий. Целых полгода ни звука от нее, ни слова. Ну, не безумие ли решиться на такое? И именно безумие. Во время своего многодневного путешествия в Молотов Александр припоминал каждый вдох, который делал с ней в унисон. Обводный канал, стены Кировского, его палатка в Луге. Ее руки у него на шее в больничной палате, в Исаакиевском соборе, с мороженым в руках, свернувшейся на санках почти без сознания, пока он тащил ее домой, на крыше под немецкими бомбами. Воспоминания о зиме терзали Александра, но он все равно воссоздавал в памяти каждое мгновение, как она шла рядом с ним с кладбища, где оставила мать, как неподвижно стояла перед 3 подростками с ножами. Но чаще других, неустанным, безумным рефреном, вставали перед ним 2 образа. Татьяна в каске, в мужском костюме, покрытой кровью, заваленная камнями, балками, стеклом и мертвецами, но еще теплая, все еще дышащая. Татьяна на больничной койке, обнаженной до пояса, стонущая под его губами и руками. Кто же способен выжить в таком аду, как не она? Девушка, которая 4 месяца подряд каждое утро поднималась чуть свет и шла по улицам умирающего Ленинграда, чтобы добыть хлеб для своей семьи. Но если она уцелела, почему же она ему не написала? Девушка, которая целовала его руку, подавала чай, смотрела, не дыша, смотрела, пока он говорил. До нее никто и никогда не смотрел на него так. Где она? Ушла? И унесла свое сердце? Господи, прошу тебя, пусть она разлюбит меня, лишь бы жила, лишь бы жила. Ему тяжело было произносить эти слова, но он не мог представить себе существование в этом мире без Татьяны. Грязный, голодный, успевший провести бог знает сколько времени в 5 поездах и 4 раза пересаживавшийся с одного армейского Виллиса на другой, Александр наконец оказался в Молотове. Вышел с вокзала, опустился на скамью и долго сидел, боясь подняться. Не в состоянии заставить себя отправиться в Лазарево. Невыносима была мысль о ней, умершей в Кабуне, выбравшейся из осажденного города, чтобы умереть, когда спасение было так близко. Немыслимо. Страшно. Хуже того, он не знал, как сумеет жить, если обнаружится, что ее больше нет. Как сумеет вернуться... Вернуться к чему? А может, просто сесть на обратный поезд и уехать? Поездка в Лазарево требовала куда больше мужества, чем вахта у зенитки, когда ты пытаешься сбить фашистские самолеты, зная, что очередная бомба может разорвать тебя на куски. Нет, своей смерти он не боялся. Боялся, что мертва она. И это лишало его силы духа. Если Татьяна мертва, значит, сам Бог мертв. И Александр знал, что и он ни минуты не выживет в этой вселенной, который управляет не разум, а хаос. Проживет не дольше, чем бедняга Гриньков, сраженный шальной пулей на обратном пути в тыл. Война — это и есть хаос, бесчеловечное, пожирающее души чудовище. Там, где оно проходит, остаются изувеченные трупы людей, которые валяются непогребенными на холодной земле. Нет ничего более хаотичного в мире, чем война. А Татьяна — это порядок, конечная материя в бесконечном пространстве. Знаменосец, держащий в руке флаг милосердия и отваги, который она несла с неизменным достоинством и спокойствием. Тот флаг, за которым Александр проследовал 1600 километров на Каму, к Уральским горам, в Лазарево. Следующие 2 часа Александр просидел на скамейке в немощенном, провинциальном, заросшем дубами Молотове. Возвращаться невозможно. Идти вперед немыслимо. Но что ж тогда делать? Он тихонько перекрестился, встал и собрал пожитки. И когда Александр шел в Лазарево, не зная, жива Татьяна или мертва, он понял, что испытывает человек, который идет на казнь.